Глава 12. Убийство в доме наслаждений «Алые лепестки». «Ты звала меня?» — вошла в комнату служанка. «Не имеет смысла отпираться. Об Айшене знала только ты, и только ты могла предупредить Вэйджена о нем. Просто скажи, зачем ты это сделала?» — сухо спросила Юнь-Юнь. Она специально не стала говорить о почерке мастера, желая понять, как много Лисянь скрывает и планирует скрывать и впредь. «Я знала, что этот день когда-нибудь настанет», — прошептала служанка, опустив голову, затем сделала глубокий вдох и подняла взгляд на свою подопечную. «Я не рассказывала никому о том, что услышала в день первого визита Красного Палача, и в этом доме наслаждений никто больше не владеет подобным моему даром острого слуха. Но если мне будет дозволено взглянуть на ту записку, которую получил господин Вэйджен, я смогу сделать один вывод — который поможет нам с поисками. Ты не сможешь увидеть записку. Господин Вэйджен забрал ее с собой. Но можешь пояснить мне, зачем она тебе нужна?» Все так же без эмоций перебила ее Юнь-Юнь, продолжив свои расспросы. «Около 6 месяцев назад, после того, как госпожой было принято решение сделать тебя ученицей великолепных цветков, в моей комнате появилась записка». Лисянь медленно вытянула листок бумаги из рукава и подошла к Юнь-Юнь. «Сейчас ты решишь, что я обманывала тебя и оказывала тебе поддержку, надеясь на большое вознаграждение. Но это не так, Юнь-Юнь. Я рада, что мои желания и желания твоего покровителя совпали». «Покровителя?» — удивленно подумала Белый Лотос Дома Наслаждений «Алые лепестки» и приняла записку из рук служанки. Развернув ее, Юнь-Юнь с еще большим удивлением воззрилась на уже знакомую каллиграфию. «Убереги ее от больших ошибок, и будешь вознаграждена небом». «Это...» — выдохнула Юнь-Юнь, глядя на записку от мастера. «Это правда, что, получив это послание, я пренебрегла доверием своей госпожи и действовала лишь с одной целью — помочь тебе пройти все испытания с достоинством», — быстро зашептала Лисянь. «Но, Юнь-Юнь, мое отношение к тебе искреннее, клянусь небесами, которые тебя непременно отблагодарят за такие слова», — медленно отозвалась юная куртизанка. «Я поняла тебя, Лисянь, и сейчас не скажу тебе ни слова. Мне нужно разобраться с другой проблемой, а для этого необходимо незаметно покинуть комнату на 15 минут. Скажи, ты поможешь мне скрыть это от твоей госпожи?» «Я сделаю все возможное», — опустила голову Лисянь. «Отлично». Юнь-Юнь быстрым движением освободила голову от самых дорогих украшений, скинула верхний слой одеяния и накинула плащ. «Всем посетителям скажи, что я привожу себя в порядок после визита господина Вэйджена». Бросила она и выпрыгнула в окно, приземляясь на ноги и быстро выпрямляясь. До дома, где обитал мастер, была пара минут ходьбы, но быстрый бег сэкономил Юнь-Юнь еще немного времени. Взмахом руки, поприветствовав знакомых слуг у входа, юная куртизанка дождалась, когда перед ней откроют ворота, и вошла во внутренний двор. «Что привело тебя ко мне, да еще и в такой час?» Хозяин небольшой усадьбы лежал в гамаке с соломинкой во рту и кувшином вина в той руке, что не подпирала голову. «У меня немного времени, пока в доме наслаждений не хватились», — произнесла Юнь-Юнь, вглядываясь в ширококосное лицо с темной от загара кожей и пристальным умным взглядом. «Поэтому я попрошу вас ответить честно. Откуда вы знаете меня и почему опекаете?» Мужчина повернул голову с убранными в низкий хвост волосами в сторону гостьи. И юная куртизанка ощутила легкий озноб. Этот человек был очень силен. И дело было даже не в физических данных. А мастер обладал мощным телом и одним только видом мог напугать среднестатистического жителя города Потерянной Луны. Сильнее внешнего вида его противников могла напугать убийственная аура вокруг этого загадочного человека. Юнь-Юнь не смогла бы дать точный ответ, кто победил бы в бою между Ло Дженом и мастером. Но определенно первому пришлось бы попотеть, несмотря на его принадлежность к миру боевых искусств. «Твоя хозяйка дала мне такое задание. Разве ты не знаешь?» Низким голосом спросил мастер. «Я говорю не о наших тренировках, а о посланиях, которые вы рассылаете моим знакомым с неизвестной мне целью», четко произнесла Юнь-Юнь. «Этот идиот показал тебе записку?» «Хорошо же ты его обработала», протянул мастер, не меняясь в лице. «Зачем вы это делаете? И откуда знаете Байшена?» Не имея времени на витиеватые беседы, задала конкретные вопросы Юнь-Юнь. «Я не знаю этого Байшена, и понятия не имею, как он с тобой связан». Медленно отозвался мастер и поднялся с гамака, выпрямляясь на ногах и превращаясь в гору мышц, нависающую над хрупкой куртизанкой. «Но все, что я делаю относительно тебя, связано с теми силами, что для меня самого недосягаемы». «Что это значит?» — потрясенно прошептала Юнь-Юнь, глядя на мастера снизу вверх. «Это значит, что твой покровитель имеет необъяснимую особенность — врываться в мою голову и сообщать, что я должен делать. Мне это и самому не особо нравится. Я бы предпочел не быть третьим лишним в вашей паре. Возможно, теперь, когда ты узнала обо всем, он перестанет вторгаться в мое сознание. Лично я бы предпочел, чтобы эти визиты прекратились». «Кто-то сообщает вам, что нужно делать мыслями?» — совсем тихо переспросила Юнь-Юнь. «Думаю, ты и сама поняла, что ты непростая девушка с кучей врожденного везения. Твое прошлое непременно догонит тебя, Юнь-Юнь. И я могу лишь надеяться, что все мы, случайно столкнувшиеся с тобой простые смертные, сможем уцелеть, когда ты осознаешь себя и вернешься, чтобы отплатить за все свои обиды». Неспешно отозвался мастер и отпил из горла кувшина. «Мне не за что мстить вам. Вы дали мне возможность защитить себя. И я благодарна за это». Короткими предложениями ответила Юнь-Юнь, все еще не способная до конца осознать, во что постепенно превращалась ее жизнь. «Хорошо, если все так и останется», — протянул мужчина и отвернулся от нее, вернувшись к своему гамаку. «Я не говорил твоей хозяйке, чему именно обучил тебя, но она уже и сама догадалась. Спокойные дни закончились, госпожа Белый Лотос, и теперь только от тебя зависит, что станет с домом наслаждения Алые Лепестки». «Ты можешь разрушить его до основания, а можешь возвысить всех его обитательниц. У меня лишь одна просьба». И мастер обернулся к юной куртизанке с довольно сложным выражением на волевом лице. «Не вреди госпоже Азалии. Она не вольна выбирать, как поступать. Ее руки связаны клятвой верности хозяйке». «Вы!» — вырвалась из Юнь-Юнь, и первые капли дождя упали на ее лицо. «Это вы, тот наследник старой династии, сражавшийся за свою любовь и пропавший без вести много лет назад?» «Не так уж и много, если задуматься», — подняв лицо к небу и ощутив, как остужает кожу ночной дождь, произнес мастер. «Не вздумай рассказать ей обо мне. Я вижу, что ты наивна и чиста сердцем, а потому способна на подобную глупость. Но если ты провернешь нечто подобное, мне придется убить тебя. Я живу инкогнито и планирую оставаться неузнанным до самого конца. Не хочу, чтобы она видела меня таким». Тихо закончил он, после чего взмахом руки отпустил Юнь-Юнь, не желая больше ни о чем говорить и всецело отдаваясь своим воспоминаниям, приправленным хорошей порцией добротного вина, в гамаке. Изумленная очередным открытием, Юнь-Юнь спешила обратно в дом наслаждений, но никак не могла успокоить свою фантазию. Что же случилось с мастером? Почему он по сей день любит госпожу Азалию, при том, что наверняка понимает, она обольстила его лишь по приказу своей хозяйки. Неужели такая она и есть, настоящая любовь? Несчастная, беспросветная и всегда безответная. «Тогда лучше бы я вообще ни в кого не влюблялась. Никогда», — подумала про себя юная куртизанка, забираясь по балкам и выступам стены в свою комнату, чтобы моментально скинуть плащ и поймать верхнее одеяние от Лисянь прежде, чем дверь отворилась. «Госпожа Белый Лотос!» С испуганным выражением на лице обратилась к той служанке из свиты хозяйки, застывшая на входе. «Госпожа просит вас пройти в нефритовую комнату». Нефритовой комнатой считалась гостевая для самых богатых гостей дома наслаждений «Алые лепестки». И приглашение хозяйки было вполне логичным, с учетом желания Вэй Джена выкупить восходящую звезду известного заведения. Однако страх на лице служанки заставил насторожиться и Юнь-Юнь, и Лисянь, метнувшую на свою подопечную озабоченный взгляд. «Хорошо», — безмятежно отозвалась юная куртизанка, едва заметным жестом смахнув капли с лица и волос, и облачилась в свой прежний наряд. Затем чинно прошла вслед за служанкой хозяйки, по пути бросив Лисянь тихий вопрос. «Что-то произошло, пока меня не было?» «Все было спокойно», — также тихо ответила Лисянь. Скрыв на лице удивление, Юнь-Юнь прошла до нефритовой комнаты и остановилась, увидев несколько служанок, вжавшихся в стены и едва способных справиться с ужасом на своих лицах. Некоторые из них беззвучно плакали, кого-то стошнило прямо на пол. Все они были в подавленном состоянии. «Что здесь происходит?» Задалась вопросом Юнь-Юнь и все же прошла внутрь, чтобы тут же остановиться и прикрыть рот. Кровь была повсюду. На стенах, на полу, на столе с дорогим сервизом. Тело молодой служанки, почти незнакомый Юнь-Юнь и испуганный даже после смерти, застыло под странным углом в хрупком равновесии. Из центра ее груди торчало острое лезвие длинного меча, рукоятью упиравшегося в пол. Ученица великолепных цветков подняла взгляд на стену, где раньше висел меч, и поняла, что произошло. Тот сорвался со своего крепления, растек горло своей жертве, кровь которой после ее невольного разворота тут же залила всю комнату, и упал на рукоять, встретив острием спину несчастной. Юнь-Юнь перевела взгляд на хозяйку, сидевшую за столом с бесстрастным лицом, что было украшено десятком красных капель. «Твой благодетель и впрямь имеет жуткий дар», — протянула госпожа, не глядя на Юнь-Юнь. «Если бы не была свидетельницей произошедшего лично, не поверила бы, что подобное невезение действительно существует в мире и принадлежит одному единственному человеку». «Это случилось на ваших глазах?» — тихо переспросила Юнь-Юнь, пораженная произошедшим. «Я вошла в тот момент, когда меч сорвался со стены и успела застать смерть Цин-Сю от падения на лезвие. Это была моя самая верная служанка, но я должна была проверить, насколько правдивы слухи, потому оставила ее наедине с красным палачом на несколько минут». Без эмоций продолжила хозяйка. «Зачем же вы?» Не желая верить в подобную жестокость, протянула Юнь-Юнь и тут же замолчала, отвернув голову. «Этот человек желает забрать мое сокровище и даже угрожает уничтожить мой дом наслаждений в случае отказа. Разумеется, я должна была понять, чем мотивирована подобная одержимость». Хозяйка медленно перевела взгляд на Юнь-Юнь и, кажется, улыбнулась. Юная куртизанка не смогла бы дать точного описания этому выражению, но подобное искривление губ отдаленно напоминало то ли улыбку, то ли оскал. «Я недооценила тебя, мой белый лотос. Оказывается, ты способна противостоять настоящим проклятиям. Как же я могу отдать тебя этому убийце? Скажи мне на милость». «Он сбежал?» Оглядываясь по сторонам, спросила Юнь-Юнь, ощутив смутное беспокойство из-за состояния хозяйки. «Я отпустила его, заверив, что об этой смерти никто не узнает. В конце концов, наш дом наслаждений хранит и не такие секреты. Тот человек отправился домой за выкупом, но я не отдам тебя ему, мое сокровище». Протянула хозяйка и ударила ладонью по столешнице, после чего в комнату через потайной ход, впервые раскрытый перед Юнь-Юнь, ввезли юношу на кресле коляски. «Посмотри на нее, мой мальчик. Кажется, мы наконец отыскали твое спасение». Метнувшись к молодому человеку, только-только отходящему ото сна, начала ворковать хозяйка. Однако в своем странном пограничном состоянии она не могла учесть, что тело погибшей столь страшной смертью служанки не покажется ее подопечному подходящей картиной для созерцания. Юноша в кресле, едва увидев кровь и острие меча, которое торчало из груди девушки, на ногах застывшая под острым углом к полу, начал судорожно дышать и громко мычать. Юнь-Юнь, уже знакомая с подобными проявлениями, хотела подойти к нему и успокоить, но что-то остановило ее. Слова хозяйки не выходили из головы юной куртизанки. Ее в очередной раз хотели наречь чьей-то спасительницей, и это сильно беспокоило ученицу великолепных цветков. Если в случае с Вэйдженом ей предлагалось просто быть рядом с вполне себе здоровым и даже в какой-то степени привлекательным молодым человеком, чье лицо, хоть и было отмечено родимым пятном, но от этого не становилось неприятным или уродливым, то молодой человек в кресле на колесиках был скрючен от неведомой болезни и совсем не походил на того, чье спасение ограничится безобидным присутствием вблизи. Нет, Юнь-Юнь не планировала соглашаться на жизнь рядом с Вэйдженом, но он мог помочь в ее начинаниях, будущих поисках Байшена или утерянных родственников. Что касается подопечного хозяйки, этот молодой человек не мог предложить Юнь-Юнь ничего, кроме уже знакомой клетки под надзором не вполне вменяемой в данный момент хозяйки. «Подойди сюда, Юнь-Юнь», — приказала та юной куртизанке, но не добилась ничего и подняла голову, отыскав глазами белый лотос. «Ты меня не услышала? Подойди сюда». «В этот раз я ослушаюсь вас, госпожа». Юнь-Юнь отступила, невольно испачкав в крови растекшейся по полу тканевые тапочки. «Подведи ее ко мне», — бросила высокой служанке, зашедшей вместе с молодым человеком, хозяйка. «Подойдешь ко мне, умрешь», — предупредила женщину Юнь-Юнь, вытащив тонкую шпильку из волос и метнув ее в сторону своей преследовательницы. Высокая служанка застыла на месте, ощутив угрозу. Шпилька воткнулась в стену позади нее, пролетев в ноготке от ее лица. «Уйди отсюда и закрой за собой дверь», — скомандовала ей Юнь-Юнь, и женщина послушалась, опустив испуганный взгляд в пол. «Лесянь!» — гневно вскрикнула хозяйка, метнув на белый лотос дома наслаждений раздраженный взгляд. «Лесянь, оставайся за дверью, если хочешь выжить!» Подняла голос Юнь-Юнь и отступила еще на шаг, желая сохранить расстояние между собой и потенциальной угрозой, пытавшейся незаметно приблизиться к ней вместе с креслом на колесиках. Она еще не могла понять, что именно ее беспокоит, но чувствовала, спасение подопечного хозяйки потребует от нее такой цены, которую она еще не готова заплатить. «Тебе не жаль его? Разве ты не слышишь, как он кричит? Ему плохо. Разве не хочешь его успокоить, как это делала всегда? Только ты на это способна, Юнь-Юнь!» Начала увещевать ее старуха, подвозя к ней кресло с мычащим молодым человеком по скользкому от крови полу. Все ближе и ближе. «Остановитесь! Я не давала своего согласия на его спасение. Я не знаю, как помочь этому юноше». Продолжая отступать, бросила старухе Юнь-Юнь. «Это мой сын, девочка. Мое самое главное сокровище с невероятной родословной, какая твоему благодетелю даже не снилась. Если ты сможешь излечить его, твое будущее будет не просто безоблачным, ты заберешься на самую вершину. Мой сын проклят, Юнь-Юнь, проклят с рождения, как были прокляты многие в тот год. Кто-то умер, кто-то остался жить, но убивал своим невезением всех вокруг, как красный палач, которого ты обольстила. А мой сын превратился в это». Старуха обхватила мычащую голову обеими руками и направила в сторону Юнь-Юнь, отшатнувшись от страшного выражения на лице молодого человека. Выражение беспомощности и желание умереть. Он продолжал мычать, наполняя комнату страшными звуками, бесконтрольно дергаться и пускать слюни из искривленного судорогой рта, но при этом смотрел куда-то в пол, не желая встречаться глазами с Юнь-Юнь, словно стесняясь такого своего состояния и не имея сил скрыть свою болезнь от взглядов посторонних. «Прошу тебя, излечи его. Ты сможешь. Я верю в тебя. И клянусь, я отпущу тебя. Ты будешь свободно идти, куда захочешь». «Никто не будет преследовать тебя, никто не напомнит тебе о долге. У меня нет долгов перед вами. В течение пары часов Вэй-Джен принесет выкуп за меня, и я стану свободной», — отрезала Юнь-Юнь, на силу отводя взгляд от несчастного сына хозяйки, рожденного, судя по всему, когда она была уже в довольно зрелом возрасте. «Кто сказал тебе, что я приму его выкуп? Твоя цена равна содержимому казны обеих столиц. Его жалкие копейки не удовлетворят моей жадности». «Да даже будь у него содержимое казны, я не отдам тебя». Хозяйка сделала еще одну попытку сократить расстояние, подвозя коляску к трупу своей верной служанки и вынуждая Юнь-Юнь упереться спиной в стену. «Ты должна сделать это. Должна излечить моего сына. Только от тебя зависит будущее целого мира. Как ты не поймешь, что тебе не уйти от меня? Поднимайся». Она неожиданно резко подхватила молодого человека за подмышки и, кряхтя, вытащила из коляски. «Вот твоя невеста, мой мальчик. Иди же к ней. Ты сможешь. Я верю в тебя. Я видела, как твои скованные болезнью мышцы расслаблялись в ее присутствии. Я видела, как ты успокаивался, когда она гладила тебя по волосам. Я виновата, что сразу не распознала в ней твой единственный шанс на спасение. Но теперь ты сможешь исцелиться». «Чего вы хотите от меня?» С ужасом воскликнула Юнь-Юнь, страшась даже думать о том, что за мысли бродили в голове этой сумасшедшей. Ученица великолепных цветков видела, что старуха торопилась. Видела, как пот стекал по ее разукрашенному морщинистому лицу. Видела, как лихорадочно та переводила взгляд на дверь, словно ожидая, что кто-то вот-вот войдет. Может, именно поэтому она и вела себя как одержимая. Хозяйка боялась, что Вэй-Джен в любое мгновение ворвется внутрь и отнимет у нее Юнь-Юнь до того, как та исцелит ее сына. Какой же властью обладал тот молодой человек в одежде простого ученого, что напугал даже эту сильную и амбициозную женщину? И на какие отчаянные поступки та готова пойти, чтобы не отдать ему белый лотос? Юнь-Юнь содрогнулась от отвращения, и это не укрылось от глаз хозяйки. «Вы должны быть вместе, ты спасешь его. Я знаю, ты была дарована мне самой судьбой. Теперь все встанет на свои места. Ты исцелишь моего сына, и мы наконец-то получим то, что принадлежит нам по праву». Захлебываясь от болезненного предвкушения и счастья, кричала старуха, продолжая с трудом продвигаться к Юнь-Юнь с тяжелым грузом на руках. «Вы спятили? Я никогда не прикоснусь к вашему сыну! Больше никогда!» Испуганно закричала Юнь-Юнь, решительно вытащив очередную шпильку из прически. Она была готова на все что угодно, лишь бы избежать того, что предлагала ей сейчас сумасшедшая старуха. И эта ее решительность привлекла внимание молодого человека, тело которого все еще сотрясалось от судорог. В его глазах юная куртизанка неожиданно заметила блеск от непролитых слез, после чего тот дернулся, вырываясь из рук своей матери, и упал на острие меча, вмиг распоровшего ему грудь. Два тела тяжело упали на пол. Мертвой служанки и умиравшего сына хозяйки, продолжавшего дергаться и тихо мычать. «Нет!» Крик старухи сотряс стены, и в нефритовую комнату тут же вбежали служанки и великолепные цветки. «Что здесь произошло?» – напряженно спросила Азалия, стараясь скрыть страх и ужас из выражения красивых глаз. «Госпожа, он...» – Лисянь метнулась к хозяйке, обнимавшей голову замершего без движения сына, но была оттеснена орхидеей, подошедшей к соединенным телам и проследившей, откуда брало начало лезвие, которое торчало из спины молодого человека. «Это был несчастный случай», – сделала вывод самый таинственный и великолепный цветок, медленно выпрямившись. Еще до появления внутри, орхидея успела выяснить все о трагедии в нефритовой комнате от других служанок, а переступив порог, заметила неподалеку от трупа пустое кресло на колесиках и юную куртизанку, вжавшуюся в стену по другую сторону от острия меча. Предполагаю, он напоролся на лезвие, торчавшее из груди Цинсю, когда сделал попытку подняться на ноги и подойти к Юнь-Юнь. «Я не знала о том, что он мог двигаться». Нахмурив свой прекрасный лоб, задумчиво протянула Камелия. «Он мог двигать отдельными частями тела, но точно не ногами». Еще больше нахмурилась Азалия и как-то по-новому посмотрела на хозяйку, сидевшую на полу. «Это не было несчастным случаем! Это она убила его!» Неожиданно заорала старуха, указав пальцем на Юнь-Юнь. «Я этого не делала», — глухо произнесла юная куртизанка. «Ты подтолкнула его! Он не выдержал давления твоего презрительного взгляда!» Продолжила кричать старуха, привлекая все больше ненужного внимания. «Госпожа, вас могут услышать гости», – осторожно заметила Азалия. «Плевать, ее должны арестовать! Она виновна в смерти моего сына!» – буйствовала хозяйка, убаюкивая голову молодого человека, чьи черты разгладились после смерти и привлекли внимание Розы. «Такой красавчик был ее сыном?» – пробормотала она, разглядывая его лицо и вынуждая Юнь-Юнь смотреть куда угодно, но только не на мертвого молодого человека. Его взгляд, полный боли, до сих пор не отпускал девушку. «Почему я его никогда не видела?» — продолжила Роза, не замечая выражения лиц, окружавших ее великолепных цветков. «Потому что ты бестолковая, одержимая похотью дура, не способная правильно оценить окружающих», — мелодично протянула Камелия и прошла к дверям, чтобы плотно закрыть их, отсекая ненужное внимание. «Чего?» Заторможенно переспросила Роза. И по выражению ее широко раскрытых глаз было видно. Прекрасной беззаботной куртизанке было проще поверить, что она этого вообще не слышала, чем достойно отреагировать на подобное оскорбление. «Что ты делаешь? Раскрой двери! Я хочу, чтобы все знали, что она убийца! Я хочу, чтобы ее арестовали!» Заметив действия Камелии, завопила старуха, рассудок которой явно повредился от горя. «Об этой смерти никто не должен узнать». Камелия обвела тяжелым взглядом служанок, моментально потупившихся и принявших новые указания безоговорочно. «Ты что творишь?» – тихо, но непреклонно спросила Азалия. «Собираешься устраивать представление о смерти этого несчастного? Госпоже необходимо прийти в себя и вспомнить о репутации дома наслаждений Алые Лепестки. Иначе она всех нас потянет на дно», – с нескрываемой прохладой произнесла Орхидея, устремив острый взгляд на Азалию. «Она убита горем, что вполне объяснимо, но вы переходите черту», – процедила Азалия, уверенно встречая этот взгляд. «Если кто-то из вас проболтается, я отрежу вам уши, а потом языки. Все понятно?» Камелия встала перед служанками, вынуждая тех испуганно упасть на колени и упереться лбами в пол. «Отлично. А теперь вон отсюда, через потайной проход около напольной вазы, и уберите рвоту перед дверью в нефритовую комнату. Нечего нашим гостям настроение портить». После того, как в помещении остались лишь великолепные цветки, Лисянь, хозяйка и два трупа, Азалия медленно подошла к госпоже и попыталась оторвать ее руки от головы сына. Но напрасно. «Не трогай меня! Вы все предательницы! Я растила вас, обучала, баловала, сделала самыми известными на всю вторую столицу, а вы выбрали ее!» Зло пробормотала старуха, прижимаясь щекой к затылку мертвого молодого человека. «Никто не предавал вас, госпожа?» «Мы лишь заботимся о вашем благополучии», – мягко отозвалась Азалия. «Зачем ты врешь? Мне известно, что Хризантема была убита на подступах к городу, и не смей мне говорить, что это не твоих рук дело. Ты хотела, чтобы эта соплячка стала одной из великолепных цветков, и ты добилась своего. Но посмотри, что она натворила!» Захлебываясь от рыданий, воскликнула старуха, чье лицо стало смесью слез, морщин и потекшей косметики. «Ты убила наставницу?» — медленно уточнила у Азалии Орхидея. «Я знала, каким путем она возвращается в город Потерянной Луны. Это так. Но я не убивала ее, клянусь небесами. Я не знаю, кто это сделал», — покачала головой Азалия, признавая факт смерти Хризантемы. «Это довольно сильный промах для преемницы хозяйки», — негромко произнесла Камелия, после чего перевела взгляд на Юнь-Юнь. Юная куртизанка четко поняла, о какой своей догадке сейчас следует промолчать, потому не стала выдавать своего знания о странных взаимоотношениях между тремя великолепными цветками. «Клянись ты хоть своей жизнью, я не верю тебе», — медленно произнесла Орхидея, и ее слова теперь источали настоящую угрозу, из-за чего все присутствующие в нефритовой комнате невольно переглянулись. «Не время бороться друг с другом», — прервал всех хриплый голос хозяйки, наконец пришедший в себя. «Разберетесь с этим потом, а сейчас убейте Юнь-Юнь. Я хочу, чтобы она умерла страшной смертью, чтобы она корчилась в муках, глядя на тело моего бедного сына. Тот, кто заберет ее жизнь, станет моей преемницей, даю свое слово. Мой сын был единственной причиной, по которой я до сих пор держалась за этот дом наслаждений, подаренный мне на его рождение отцом мальчика. Но сейчас все кончено. Все мои планы, все мои мечты разрушены этой безродной девкой. Убейте ее и станете хозяйками этого места». Пять пар глаз уставились на юную куртизанку, и на лицах всех присутствующих были самые разные выражения.